Потоптавшись около порога квартиры Семеновой, я сделала над собой усилие и надавила на кнопку звонка. За дверью послышалась длинная мягкая трель. Прошла почти минута, прежде чем уставший женский голос поинтересовался. «Кто там?» «Это я, Татьяна». Еще минуту стояла тишина, и я невольно почувствовала себя подопытным кузнечиком под микроскопом студента-биолога. Наконец звякнула цепочка, щелкнул замок. «Проходите, пожалуйста, в комнату, Таня. В кресле вам будет удобно». Я прошла, уселась в предложенное кресло напротив хозяйки. Александра показалась мне ужасно уставшей. Она выглядела лет на 10 старше, чем при первой встрече. Похороны и поминки высосали из женщины последние силы. Сейчас она, наверное, еще острее ощутила свое одиночество. Вернее, не одиночество, а тяжелую пустоту. Я уже начала жалеть, что пришла к Александре. По собственному опыту я знала, что никогда не стоит принимать поспешных решений, основанных на домыслах и сомнительных фактах. Не могла эта женщина причинить Брянскому зла. Но теперь я уже здесь, и придется довести дело до конца. «Вы правильно сделали, что заехали ко мне. Давайте помянем Венечку». Александра поставила на стол закуски и графин с водкой. «Примите мои соболезнования, Александра, и позвольте отказаться. Знаю, что это не принято на поминках, но впереди у меня много работы, требующей ясности ума. К тому же я за рулем». «Ну, может быть, тогда вы выпьете чашечку чая или кофе?» «Хорошо, пусть будет кофе», — согласилась я, понимая, что спорить с ней бесполезно, хотя после сытного обеда на еду и напитки я больше смотреть не могла. Александра ушла на кухню, а я принялась лихорадочно соображать, как, не обидев клиентку, задать свой каверзный вопрос. В этой роскошно обставленной квартире с навязчивым вниманием хозяйки я чувствовала себя неуютно и никак не могла сосредоточиться. «Дело в том», — начала была я, когда Александра вернулась в комнату. «Да?» — замерла в ожидании с поднятыми чашками в руках женщина. «Ох, даже не знаю, как вам сказать», — честно призналась я. «Наверное, вы узнали что-то невероятно важное и, кажется, не очень хорошее, выходящее за рамки вашего расследования. И теперь вам неловко признаться, что никакого покушения не было, а Вениамин разбился по случайной нелепости?» С нотками раздражения в голосе спросила Александра. Я вдруг ужасно разозлилась. Подумать только, я вкалываю с утра до ночи, стараясь расследовать преступление, пытаюсь убедить себя в ее невиновности, переживая, что своим разговором могу причинить ей боль или обидеть, а она смеет обвинять меня в недобросовестности и некомпетентности. «Ни о какой случайной нелепости речь не идет. Возможно, мне действительно известно кое-что, чего я узнать не должна была, и для вас, Александра, это будет неприятное известие. Вы уверены, что хотите его услышать?» Мгновенно отреагировала я, отвечая ударом на удар. Я с удивлением как бы со стороны следила за тем, как меня все больше и больше заносит. Раздражение, которое медленно накапливалось во мне весь сегодняшний день, сколько я не сдерживалась, вырвалось наружу. И где? В квартире работодателя. «Послушайте, Таня, мы обе устали, не мучайте меня загадками. Вы ведь хотите мне помочь?» «Как же тяжело работать с дамочками. Все, надо прекращать эти нудные пререкания. В конце концов, мне платят не за то, чтобы я извила клиентам, а чтобы расследовала дело. И если Александра виновата, так пусть тогда и ответит. Нет, так и суда нет». «Хорошо. Меня, собственно, смущает один существенный факт. Почему вы ничего не сказали мне о том, что приезжали в пятницу на аэродром?» Александра от изумления чуть не выронила чашку. «Разве это имеет какое-то отношение к гибели Вениамина? Хотя подождите, я, кажется, начинаю понимать. Вы хотите сказать, что подозреваете меня?» «Я этого не говорила. Более того, склоняюсь к мнению, что вы не имеете к убийству ни малейшего отношения. Однако теперь, ввязавшись в расследование, мне необходимо проверить все версии, чтобы исключить ложные. И формально я обязана выяснить, что вы делали в ангаре в пятницу после окончания всех тренировок. Вам уже известно, что парашют Вениамина оказался испорченным, а сделать это могли в период между последней тренировкой в пятницу и первой в субботу. Именно в пятницу после тренировки вы заходили в ангар без посторонних. Что вы там делали, не знает никто, кроме Вениамина, который мертв. Вы же решили опустить этот факт и промолчали при нашей встрече и в разговорах по телефону. Извините меня, Александра, но это действительно важно. Фу, наконец-то я все сказала. И будь теперь, что будет. Возможно, я была не права, вдруг перешла на извиняющийся тон Александра. Я просто не подумала об этом. Конечно, вы вправе меня подозревать, но я совершенно не разбираюсь в парашютах и вряд ли пригласила бы вас заняться расследованием уже закрытого дела, будь я убийцей. Поймите, Вениамин очень любил устраивать мне сюрпризы. Так случилось и в пятницу. Он сказал, что на верхней полке одного из стеллажей меня ждет подарок. Мне пришлось искать его какое-то время. Это оказалась недорогая, но очень изящная заколка для волос. Сейчас я вам ее покажу. Мелочь, безделица, но когда твоя жизнь наполнена такими приятными мелочами и вниманием, то, скажу вам честно, ничего другого не надо. Александра замолчала. Я тоже безмолвствовала. «Почему вы молчите, Таня?» Вновь заговорила хозяйка квартиры. «Я понимаю, что у вас такая работа, и не обижаюсь на ваши обвинения в мой адрес. Но поверьте, вы ошибаетесь относительно меня. Простите, мне очень жаль. И все-таки у меня есть подозрение, что поводом для убийства Вениамина послужили ваши близкие отношения с Брянским. Я очень серьезно отнеслась к вашему поручению». Основательно изучила обстановку в клубе, отработала не одну версию, прокрутила подозреваемых в преступлении людей и пришла к выводу, что у Вениамина не было врагов. Думаю, подставить хотели вас, Александра. Возможно, кто-то хотел вас скомпрометировать или даже отомстить за что-либо. Поэтому мне хотелось бы услышать от вас историю вашей жизни, начиная с момента отъезда из Залесья в Тарасов. «Ну, хорошо, я расскажу о себе, если это вам чем-то поможет. Только я не знаю, что вас больше интересует. Пока я еще и сама этого не знаю, но обязательно разберусь». Александра приступила к рассказу, а я внимательно ее слушала.